Лицо мертвеца кого угодно могло привести в ужас. Карикатурно надвинутый на лоб офицерский парик подчеркивал неестественность выпученных глаз, широко распахнутых навстречу смерти. Там, где должен был находиться раскрытый рот, довершающий естественную гримасу страха или боли, виднелись лишь сморщенные щеки и завернувшийся к носу подбородок. Лицо молодого человека претерпело поистине чудовищную деформацию и теперь напоминало то ли беззубого старца, то ли гипсовый слепок уродца. Вдобавок к столь странным изменениям внешности, рана, предположительно ставшая причиной смерти виконта, не кровоточила. Пуля пробила основание шеи, выстрел, произведенный, скорее всего, в упор, опалил воротник рубашки и муслиновый галстук. Опустившись на колени, Николя осмотрел рану. Она почернела, а отверстие от пули почти полностью затянулось кожей. Рядом виднелась капелька запекшейся крови, остальная кровь, похоже, ушла в мышечную ткань. Вернув тело в прежнее положение, молодой комиссар занес свои наблюдения в маленькую записную книжечку, не забыв отметить, что покойный одет в штатское. Николя поразили переплетенные, крепко сжатые пальцы рук жертвы. Щегольские сапоги были заляпаны грязью, весь низ костюма, вплоть до часов на цепочке, промок и вонял тиной, словно перед тем, как вернуться домой и покончить с собой, виконт перешел вброд пруд или канал. Подойдя к окну, Николя убедился, что и окно с переплетом из светлого дерева и ставни закрыто на задвижку. Тогда, взяв свечу, он зажег лампу на рабочем столе. Комната озарилась светом. Неожиданно за спиной Николя раздался голос, заставивший его обернуться. «Чем могу быть вам полезен, сударь?» На пороге входной двери стоял молодой человек в ливрее и без парика. Сартин не стал выдавать своего присутствия, тем более что спинка кресла скрывала его полностью. Костюм молодого человека был аккуратно застегнут на все пуговицы, но, к удивлению Николя, юноша стоял в одних чулках. Ни туфель, ни сапог на нем не было. «Я Николя Лефлок, комиссар полиции Шатле. Позвольте узнать, что вы здесь делаете?» «Меня зовут Ламбер. Я камердинер и доверенное лицо господина виконта де Рюиссека». Вызывающий тон озадачил Николя. Однако он не дерзнул признаться даже самому себе, что с тех пор, как в первый день его приезда в Париж ушлый белокурый малый с разными глазами украл у него часы, у него сложилось предубеждение против блондинов с глазами разного цвета. «И что же вы здесь делаете?» «Я спал на своей кровати в комнате для слуг, но, услышав крики графини, поспешил на помощь. Прошу меня извинить», — добавил он, кивком указав на свои ноги. «Одеться я успел, но вот обуться я хотел помочь». «А почему вы пришли именно сюда?» «В коридоре я встретил старика Пикара, и он рассказал мне, что случилось». Николя старательно запоминал все, что говорил слуга, дабы не пропустить ни малейшего противоречия. Светловолосый субъект с разными глазами производил странное впечатление. Когда Ламбер говорил о своих хозяевах, в тоне его постоянно проскальзывала насмешка, несвойственная людям его положения при разговоре с вышестоящими лицами. Он был не так прост, как могло показаться на первый взгляд. Он утверждал, что одевался в спешке, однако костюм его выглядел безупречно, даже галстук тщательно завязан, и все же он забыл обуться. Чтобы проверить показания сего прыткого малого, придется расспросить Пикара. Интересно, пришлось ли ему выходить во двор, чтобы добраться до покоев виконта, или же существует потайной путь, какая-нибудь лестница или коридор, соединяющий все строения усадьбы Рюиссеков. И еще. Похоже, он не слишком взволнован случившимся. Правда, он пока не видел труп, который загораживали от него кресло и сам Николя. Тем временем Сартин с задумчивым видом изучал каминную полку. Николя решил перейти прямо к делу. «Вы знаете, что ваш хозяин мертв?» — спросил он, вглядываясь в лицо молодого человека. На лице камердинера, усыпанном следами от оспы, отразилась гримаса, равно означавшая как согласие с неотвратимостью судьбы, так и внезапно охватившее его горе. «Бедный господин, он сдержал свое слово!» Николя промолчал, и молодой человек продолжил. Он давно испытывал отвращение к жизни. Ничего не ел, избегал друзей. Сердечные неудачи и лекарочные долги, а насколько мне известно, и то, и другое. Однако кто мог подумать, что он исполнит свое намерение так скоро? «Вы говорите, он сдержал слово?» «Он всегда выполнял свои обещания. Он повторял, что заставит говорить о себе, и неважно, хорошо или плохо. Однажды он даже намекнул на эшафот». «Когда вы впервые услышали столь странное заявление?» «Недели три назад, в Версале, где мой хозяин пировал в кабачке со своими приятелями. Я прислуживал им и открывал бутылки. Какой, однако, был ужин!» «Вы можете назвать имена приятелей?» «Не всех. Вообще-то я знаю только одного — Трюша де Лашо. Он из числа гвардейцев, охраняющих королевский дворец. Они дружили, хотя Трюш и не отличается знатностью происхождения». Николя давно изучил привычку лакеев разделять предрассудки своих хозяев. Презрение, питаемое одним словом общество к другому, зарождалось наверху и каскадом спускалось в самые низы. «Когда вы последний раз видели своего хозяина?» «Разумеется, сегодня вечером». Услышав такой ответ, начальник полиции вскочил как ужаленный. Изумленный Ламбер отшатнулся при виде бледного призрака, возникшего внезапно, словно чертик из коробочки. Парик призрака сбился на бок и, казалось, вот-вот свалится с головы. «Итак, сударь, извольте рассказать мне об этом поподробнее». Не поинтересовавшись, с кем он имеет честь разговаривать, Ламбер приступил к рассказу. «Прошлой ночью, когда мой хозяин нес караул, у королевы играли в карт. Сменившись, хозяин пошел отдыхать, прилег и проспал до полудня. Затем в одиночестве отправился гулять по дворцовому парку, велев мне подать карету к 4 часам пополудни. Он намеревался переночевать в Париже. К 9 вечера мы без помех добрались до столицы, и хозяин отпустил меня, сказав, что сегодня более во мне не нуждается. Я чувствовал себя усталым, а потому тотчас ушел спать. На следующее утро вы снова должны были приступить к своим обязанностям? Разумеется, мне предстояло встать в 7 часов и согреть воду для господина Виконта. Полагаю, в Версале стояла хорошая погода? Спросил Николя, делая вид, что не замечает гневного взгляда начальника полиции, не понимавшего смысла столь неожиданного вопроса. Напротив, пасмурное и с туманом. «А как насчет дождя?» — пристально глядя на молодого человека, спросил комиссар. «Нет, дождя не было. Думаю, ваш вопрос вызван состоянием костюма моего несчастного господина. Перед отъездом из Версаля я позволил себе попросить его переодеться, но он меня не послушался. Дело в том, что во время прогулки, погруженный в грустные мысли, он поскользнулся и упал в проточную канаву, отходящую от большого канала. По крайней мере, так он сказал мне, когда я с беспокойством спросил, что случилось с его платьем». Чем больше Николя расспрашивал камердинера, тем большее недоверие он у него вызывал. Сделав над собой неимоверные усилия, он попытался убедить себя, что, оценивая человека по первому впечатлению, всегда есть риск совершить серьезную ошибку, и тотчас вспомнил рассуждение инспектора Бурдо. В юности инспектор всегда полагался на первые впечатления. Потом он решил избавиться от этой привычки, но с годами опыт убедил его, что первое впечатление, основанное исключительно на интуиции, является наиболее значимым, и он вновь уже без всякого опасения стал полагаться на суждения, вынесенные в первые минуты знакомства, и они никогда его не подводили. Посетовав на вредную привычку постоянно пускаться в плавание по волнам собственной памяти, Николя отложил осмысление вопроса о первых впечатлениях на потом, тем более что сейчас у него не было ни малейшего основания подозревать слугу. К тому же версия самоубийства, похоже, действительно верна. Осталось только выяснить обстоятельства, чтобы понять причину, толкнувшую несчастного молодого человека на этот роковой поступок. С согласия Сартина Николя отпустил Ламбера, велев ему ожидать в коридоре. Вначале ему хотелось расспросить мажордома. Явились приставы, но Николя выпроводил их в коридор, приказав дожидаться конца допроса и не спускать глаз с Ламбера, дабы тот не успел ни с кем переговорить. Вернувшись в комнату, Николя застал Сартина в кресле в прежней позе. Казалось, его начальник ввел сам с собой напряженный внутренний диалог. Решив не прерывать его раздумья, Николя подошел к телу виконта. Взяв в руки свечу, он принялся исследовать паркет и вскоре заметил несколько свежих царапин, оставленных либо осколками приставшего к подошвам гравия, либо каким-то острым предметом. Затем он взялся за рабочий стол. Посреди столешницы, обтянутой тонким софьяном, стояла лампа, под ней лежал листок бумаги, где заглавными буквами явно в спешке было начертано «Простите, прощайте». Слева от листа стояла чернильница, рядом лежало брошенное перо. Видимо, тот, кто написал записку, встал из-за стола, отодвинул кресло, пошел направо, намереваясь обогнуть стол, и остановился там, где сейчас лежало тело. Николя еще раз бросил взор на труп, внимательно осмотрел стиснутые руки и безуспешно попытался закрыть мертвецу глаза. Окинув взглядом комнату, слева от входной двери он увидел высокий до потолка шкаф, украшенный замысловатыми резными фигурками. Дверцы шкафа оказались закрытыми неплотно. Николя распахнул их и заглянул внутрь. Ему показалось, что он очутился в темной пещере, и в памяти тотчас всплыла картина кровати с плотным пологом, на которой в детстве он спал у себя в Британии. На него резко повеяло запахами кожи и земли. Внизу, в шкафу, рядами стояли сапоги, многие из которых крайне нуждались в чистке. Николя захлопнул навощенную дверцу и на листке из записной книжечки набросал план комнаты виконта. Продолжая осмотр, слева от алькова Николя разглядел неприметную дверь. Она привела его в туалетную комнату. До середины стен комната была облицована сосновыми панелями, далее шли обои, разрисованные экзотическими птицами. Пол покрывала плитка из известняка и черного мрамора. Овальное окно, через которое проникал свет, было заперто, в чем Николя убедился лично. Некоторое время он задумчиво разглядывал туалетный стол с умывальным тазиком из тонкого фаянса, полюбовался аккуратно разложенным на белой льняной салфетке набором бритв и туалетных принадлежностей из позолоченного серебра, украшенного перламутром, бросил внимательный взор на щетки и гребни. Вернувшись, Николя увидел, как его начальник расхаживает по комнате, старательно избегая приближаться к трупу. Впалые щеки магистрата вновь окрасил румянец, а парик занял положенное ему место. «Дорогой Николя», — произнес Сартин, — «полагаю, вы заметили, что я пребываю в полнейшем замешательстве. Уверен, вы, как и я, убеждены, что этот молодой человек совершил самоубийство. Или я не прав?» Николя воздержался от ответа, а Сартин, оценив его молчание как согласие, продолжил, не приминув, однако, бросить взор в зеркало, дабы удостовериться, что парик вновь уверенно сидит на его голове. «Вы прекрасно знаете, что в нынешних обстоятельствах за этим следует. Когда происходит самоубийство, предупреждают комиссара полиции, и тот в светском платье приходит и без шума и огласки составляет протокол. Затем, по просьбе безутешной семьи, а главное ради соблюдения приличий, магистрат велит кюре приходской церкви, где пройдет погребальное месса, без лишнего шума похоронить несчастного. Полагаю, вам также известно, что до недавнего времени тела самоубийц, считавшихся убийцами самих себя, проклинали и, привязав к грубо сколоченной лестнице, закрепляли конец этой лестницы на краю повозки и протаскивали тело по улицам города. Да, сударь, мне это известно». «Что ж, похвально. Однако этой чудовищной лестницы считалось недостаточно. Тело вздергивали на висельцу и запрещали хоронить в освященной земле. К счастью, успехи философской мысли и чувствительность нашего века избавили жертву и ее семью от этих ужасных и противоречащих стыдливости испытаний. Так что посмотрим на случившееся несчастье с другой стороны. Потомок знатной семьи, которого ожидало блестящее будущее, скончался. Его отец близок к трону, точнее, вхож в окружение дофина. По глупому стечению обстоятельств о самоубийстве виконта узнала мадам Аделаида, хотя всем известно, что с королевскими особами не принято говорить о смерти. По доброте душевной мадам удовлетворила просьбу графа де Рюйсека и, забыв о подобающей в таких случаях сдержанности, осыпала меня указаниями. Я сделал вид, что воспринял их как приказы, хотя в сущности у принцессы нет прав мне приказывать. Однако я не могу игнорировать ее пожелания и обязан с должным вниманием отнестись к семье, которой она благоволит. И все же. И что же, сударь? Я высоко ценю вас, Николя, и все же. Тон Сартина вновь стал теплым и доверительным, таким, каким он обычно разговаривал с Николя. И все же, от имени короля я обязан следить за соблюдением порядка и законности в Париже, а это, как вы понимаете, нелегко. Излишняя формальность в исполнении законов может вызвать недовольство и привести к трагедии. Наиболее разумно придать этому трупу презентабельный вид, послать за священником и гробовщиком и распустить слух, что молодой человек нечаянно выстрелил в себя, когда чистил оружие. По виконту отслужит мессу, принцесса успокоится, честь убитых горем родителей будет спасена, и все останутся довольны, и я в том числе. Но может ли совесть позволить мне так поступить, как вы считаете? И хотя вы нередко выносите поспешные суждения и склонны давать волю воображению, я полагаюсь на ваше решение. Мне кажется, сударь, это решение должно быть исключительно взвешенным. Нам предстоит соединить идеальный закон с существующей системой правосудия и мудрость с житейской осмотрительностью. Сартин одобрительно качнул головой. «Вы оказали мне честь, пожелав выслушать мое мнение», — продолжал Николя. «Я готов поделиться с вами своим беспокойством. Мы знаем, что самоубийство противоречит законам божеским, что это несчастье навлекает позор на уважаемое семейство. Тело, лежащее перед нами, принадлежит отнюдь не простолюдину, не бедняку, доведенному до крайности невзгодами и нищетой. Перед нами труп знатного, прекрасно образованного молодого человека, отлично знавшего, как его поступок отразится на его родных и близких. И все-таки он совершил сей непоправимый поступок, не оставив в семье ни единого шанса избежать позора. Не кажется ли вам странным, что в письме он не объяснил причину своего ухода из жизни, а набросал лишь пару ничего не значащих слов? И Николя протянул начальнику листок, найденный им на рабочем столе виконта. «Заметьте, сударь, это печальное известие не удастся замолчать. Слух о самоубийстве, пронесшейся по опере, уже разлетелся по городу и вот-вот дойдет до двора. Без сомнения, принцесса также поделилась новостью со своим окружением, и следом за ней ее станут обсуждать многочисленные придворные. О самоубийстве виконта доподлинно знают никак не менее дюжины человек, приставы, слуги и соседи. Никто не в силах остановить слухи, особенно когда их начнут распространять те, кто добывает себе хлеб, издавая рукописные газетки». Носком башмака Сартин нервно постукивал по полу. «Куда вы клоните? В какую сторону советуете мне идти, чтобы выбраться из этого лабиринта? Что предлагаете сделать?» «Я предлагаю без огласки и объяснений причин перевести труп в шатле, поместить в морг и произвести вскрытие тела, разумеется, в полной секретности. Не исключено, что мы действительно имеем дело с несчастным случаем или внезапным безумием. Уверен, таким образом мы сумеем выиграть время. А через несколько дней окажемся в центре скандала и окончательно утонем в море сплетен. И уверен, честь сообщить графу де Рюйсеку о том, что тело его сына передано в анатомический театр, вы предоставите мне. Нет, сударь, приведите мне более убедительный аргумент». «Мне кажется, сударь, вы не уловили суть моего предложения. Если я и настаиваю на вскрытии тела виконта де Рюйсека, то лишь для того, чтобы сохранить его доброе имя и честь семьи, ибо я уверен, вскрытие покажет, что виконт был убит».